На крыше белостенного здания УК два человека стояли под небом, затянутым сумерками. Теми людьми, одетыми в черное, были Аашира, Итару и Эсеф. Эсеф глядела на Итару, он же направил взгляд в сторону Токио на востоке. «Итару сама. Я пришла к заключению, что нам следует в скором времени отправиться в мемориальный парк Сёва». «Не торопись. В кои-то веки я теряюсь в эмоциях». «Тесс, я пришла к заключению, что это редкий случай. Мне следует сделать памятную фотографию». Итару обернулся и обнаружил, что Эсеф установила большую фотокамеру. «Тесс, скажите, Чиз, что это за взгляд, Итару сама?» «Разве немецкой машине следует употреблять английское слово «чиз»?» «Меня изготовили на уровне мировых стандартов. Однако это не включает в себя север, но...» Итару вздохнул и проговорил то, что она собиралась сказать. Синдзя тоже стала скучным человеком. Она некоторое время находилась здесь, но ей это быстро наскучило. «Да». Итару кивнул и глянул на звезды, видимые в небе. В итоге она ушла, чтобы создать значение для себя. Она пошла наперекор судьбе и встретила Саяму. На этих словах в воздух поднялся дым, и его ослепила вспышка. «Тесс, я сделала фото. Я пришла к заключению, что это выражение лица достойно запечатления на пленке». На кровати перед глазами Саямы сидела Синдзи со снятой юбкой и носками. Кончики ее бровей по-прежнему были опущены, но ее лицо зарделось. «Прошу, позаботься об остальном». Произнеся это, Синдзи медленно завалилась на кровать. Она поместила под голову подушку и сложила руки за ней. Затем немного приподняла правое колено и переплела ноги, но не могла больше скрывать тело с руками, сложенными за подушкой. Единственными препятствиями для Саямы оставались одетые на ней белая рубашка и белые трусики. Он кивнул и наклонился вперед над ее телом. Синдзя выдохнула в ответ. Чтобы ее успокоить, он погладил ее по голове и поцеловал. Это вызвало бледную улыбку. Увидев ее кивок, Саяма поместил палец на рубашку перед своими глазами. Он положил левый локоть на кровать и этой рукой погладил ее по голове. Тем временем ее правая рука расстегнула пуговицы. «Ты можешь теперь увидеть, да?» Когда белая одежда открылась, под низом стала видима ее бледная плоть. Ее стройное и хрупкое белое тело покрылось потом, и оно поднималось и опускалось в такт ее дыханию. Капельки пота, появившиеся не только от ее бега сюда, отражали комнатный свет. Взгляд Саямы уставился в центр ее живота, дрожащего от дыхания, и затем переместился вверх по прямой. Когда их глаза встретились, парень остановился. Серьезным выражением лица он попытался ее успокоить. «Ты поразительно эротична, Синдзи-кун. Мне кажется, ты совсем не это должен тут говорить. Прошу прощения. Похоже, мой разум вытеснил мои слова». Произнеся это, руки Саямы приблизились к оставшейся части ее одежды. Он глянул на нее, и она застенчиво кивнула, почти полностью прикрыв глаза. Парень кивнул в ответ и опустил ее трусики до колен. Тихонько визгнув, Синдзи отодвинула тело назад на кровати. Она попыталась сложить колени вместе, но ее трусики уже миновали эту точку. Саяма развернул ее трусики вокруг ее лодыжек и мимо пяток. «Ах». С удивленным взглядом она увидела в его руках свое нижнее белье. Он их сложил и положил поверх ее юбки. «Теперь, Синдзи-кун, прошу, раздвинь свои ноги. Я хочу ясно увидеть, что ты в данный момент, парень». «А, Саяма-кун, когда ты увидишь, что я парень...» «Это может вызвать затруднения, потому позволь мне сказать начистоту. Ранее я целовал не Сетсу-куна или Садама-кун. Я целовал тебя, Синдзи-кун. Как насчет того, чтобы это здесь протестировать? Давай посмотрим, пожалею я об этом или нет». Синдзи немного опустила веки, ее брови опали, а губы затрепетали. Она развела немного приподнятые локти, полностью раскрыв лицо. И в то же время расслабила свои зажатые колени и развела их в стороны. Синдзи раскрыла свое тело. Ее рубашка скрывала плечи и руки, но ее грудь была оголена. Ее ноги раздвинулись, словно создавая горы слева и справа. «Теперь ты видишь меня?» «Вижу». «Но? Ты вдруг пожалел, что только что меня целовал?» «Нисколько. Я извиняюсь, что не оправдал твоих ожиданий, Синдзи-кун». Синдзи произвела единую реакцию. Она испустила вздох, и ее тело и выражение лица лишилось силы. В уголках ее глаз блеснули слезы, и она произнесла дрожащим голосом. «Который час?» «Согласно будильнику у кровати 17:58. Фестиваль снаружи должен скоро закончиться». «Тогда осталось немного», — с облегчением в голосе сказала Синдзи. Исайяма неожиданно заметил перемену. Воздух вокруг них слегка зашевелился. Выглядело так, словно вокруг взвихрился мягкий бриз. «Что это?» Оглянувшись по сторонам, он увидел, что выражение лица Синдзи изменилось. Она удовлетворенно улыбнулась. «Смотри, Саяма-кун, поскольку ты не пожалел о своем решении, я хочу, чтобы ты увидел мою ложь». После этих слов появился ветер. Вместе с ним вокруг ее тела поднялось нечто похожее на белый туман, и Синдзи прикрыла глаза. Саяма наблюдал, как ее вспотевшее тело как будто бы колышется за туманом. «Твое тело...» Тело Синдзи изменилось. Не то чтобы оно постепенно превращалось. Выглядело скорее так, словно ее поменяли местами. Перемена произошла вмиг. К тому времени, как Саяма успел еще раз вздохнуть, мягкие ветер и тонкий туман растворились. Перед его глазами осталось только покрытое потом тело Синдзи. Но это было не тело парня. Грудь этого женского тела увеличилась. Как только он услышал анонс окончания фестиваля, губы Синдзи вымолвили слова, открывающие себе все. «Это тело Садамы, Саяма-кун». Как только все звуки снаружи растворились, Синдзи болезненно осознала, что раскрыла о себе все перед Саямой. Она задумалась, что же делает, и гадала, закончится ли все на этом. «Ты понимаешь? Вот почему я преследую моих родителей. Я не знаю, из какого гира я родом». «Твой пол изменяется в заданное время каждый день?» «Да. Обычно это между 5:30 и 6:00 утром и вечером. Вот почему я всегда парень, когда принимаю ванну вечером». «Ты всегда это делала?» «Да. Я всегда принимаю ванну и затем жду в душевое общежитие, пока не изменюсь. После ужина я буду девушкой, и поэтому была дико удивлена, когда ты залез ко мне в кровать ранее. Это было непросто. Чтобы убедиться, что ты не прознаешь, я буду отходить в туалет, а Широ-сан и остальные будут присылать вертолеты и самолеты, летящие по округе, для создания алиби. К тому же... В Укат я ношу женское снаряжение, даже когда парень, потому что только Садама входит в состав Укат». «Ясно. Но почему эти взрослые так упорно это скрывают?» «Мне кажется, им нравится придавать всему чрезмерную значимость. И все же я им благодарна». Было кое-что еще, что ей следовало сказать. «Прости, что я тебя обманывала. Это моя ложь. А значит...» Ее голос дрожал. «Ты можешь делать со мной все, что пожелаешь». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты же помнишь, да? Ты дважды спасал мне жизнь. Первый раз, когда мы впервые встретились, и второй, когда столкнулись с Фафнером Возрожденным». И что более важно, он также спасал ее несколько раз своей волей и отношением. «Саяма-кун, я не вправе жаловаться, даже если ты меня убьешь. Так что не смогу выдержать, если ты не поступишь со мной так, как пожелаешь. Даже если ты меня отринешь, возненавидишь или обозлишься за мой обман, Я все это стерплю. Будь то Садама или Сетсу, я буду вести себя согласно твоему выбору. В конце концов, вот как сильно я хочу быть с тобой. От этих слов на ее глазах неожиданно появились слезы. Она продержалась так долго, так почему же они полились сейчас? Ей не нравилось, что это выглядело так, будто она давит на жалость. И затем Синзи услышала его слова. «Синзи-кун, давай урегулируем это в простой форме. Слушай внимательно, что я собираюсь тебе сказать». «А?» «Я выбираю не Садама-кун или Сетсу-куна. Я выбираю твое истинное имя. Я хочу быть с твоей истинной сущностью». Эти слова заставили ее содрогнуться. Когда Саяма увидел ее лицо, он кивнул. Она предположила, что на нем отразилось изумление. Девушка Садама-кун и парень Сетсу-кун были разделенными именами, чтобы сделать жизнь в Лоугире более удобной. У тебя должно быть оригинальное имя, данное тебе родителями. Вот поэтому я бы хотел спросить твое имя. Ты не можешь? Почему нет? Мое настоящее имя будет для тебя плохим знаком. Я не могу сказать тебе такое зловещее имя как раз перед нашим сражением со вторым гиром, где имена наделены силой. Мне все равно. Скажи мне. Я не соглашусь больше ни на что. Тон Саяма был на 100% серьезен, так что Синзи проглотила свое дрожащее дыхание и решилась. Хорошо, я раскрою все. Этот парень хотел ее истинную форму, которую даже она не была в состоянии принять. Синзи произнесла быстрее, чем смогла бы противостоять этой мысли. Садагири. Садагири – это комбинация канзи для Садамы и Сетсу. Садама сделала глубокий вдох. Имя, отсекающее жизнь от судьбы. Игра с канзи. От судьбы Садама плюс Микота отсекается Сетсу и иероглиф «жизнь» Микота, чтобы получить Садагири. Садама плюс Сетсу. Почему у меня такое имя? Отсечь жизнь от судьбы звучит словно... Саяма-кун, я наверняка положу конец твоей жизни. Но его ответ был иным. Ты ошибаешься, Синзи-кун. Парень улыбнулся, провел рукой по ее волосам, погладил по голове и произнес силой в голосе. Я не верю в судьбу. А значит, ты человек, который отсекает узы судьбы, освобождая мою жизнь. За его словами последовал низкий поцелуй ее согласия. Через несколько секунд он медленно убрал свои губы и приложил щеку и ухо между ее грудью. «А!» Синзи съежилась, но все равно позволила ему услышать свое сердцебиение. «Оно бьется сильно? Он наверняка осознал, как сильно я взволнована», — подумала она. «Садагири-кун, до тех пор, пока этот пульс и твоя воля останется неизменной, я продолжу выбирать тебя».